Наследники. Наследником русского престола был сын Екатерины II Павел. Когда Павлу исполнилось 16 лет, Екатерина II решила его женить, подобрала для него невест. Оказалось, их сразу три. Принцессы Гессен-Дармштадтские, были они сестрами, звали их Амалия, Луиза и Вильгельмина. Привезли в Петербург три портрета, поставили перед Павлом, Павел выбрал Вильгельмину. Вскоре состоялась свадьба. Вильгельмина получила русское имя Наталья Алексеевна. Екатерина II стала ждать первого внука. Артиллеристы получили приказ. Если родится мальчик, устроить 300 выстрелов из пушки. Если родится девочка, выстрелить 150 раз. Наступили роды. Приготовились артиллеристы, приготовились и жители Петербурга считать количество выстрелов, даже начались споры. Будет мальчик? Нет, будет девочка. Будет 300 выстрелов? Нет, будет их 150. Не состоялись выстрелы. Не появился внук у Екатерины II. Наталья Вильгельмина во время родов скончалась. Пришлось Екатерине искать новую невесту для сына Павла. На сей раз не привозили в Россию ничьих портретов. Павел сам поехал смотреть невесту. Была она тоже из Германии, из княжества Вюртембергского. Приходила с двоюродной внучкой прусскому королю, звали ее Софья Доротея. Женился Павел на Доротее, и в России она стала Марией Федоровной. Снова Екатерина II приняла ждать первого внука, снова артиллеристам дана команда. 300 выстрелов, если родится мальчик, 150, если родится девочка. Благополучно свершились роды, ударила пушка, считают жители. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100. 150, 151, ура, родился мальчик. Отстреляла пушка, как и положено, 300 раз. Назвали мальчика Александром. Прошел год, снова стреляла пушка, считают жители. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 150, 151, ура, снова родился мальчик. Назвали его Константином. Прошло еще какое-то время, опять загремела пушка, считают жители. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 150, 151, ура, еще один мальчик. Назвали его Николаем. Снова промчалось время, снова раскаты пушки, считают жители. 1, 2, 3, снова родился мальчик. Назвали его Михаилом. Появились у Екатерины внучки. Любила своих внуков Екатерина II. В прятки играла, книжки читала, баловала. Есть у Екатерины II наследник сын. Станет он после ее смерти русским царем Павлом I. Есть и наследники внуки. Прошли годы, выросли внуки Екатерины II. Двое из них тоже стали русскими царями. Внук Александр императором Александром I, внук Николай императором Николаем I.